Он перескочил через изгородь, и его копье, щит и броня зазвенели. С быстротой тени поднялся воин на откос холма. «Прибор в виде вилкообразной палки. Понимаю», — произнес он и потянул резинку. «Но от какого животного взяла ты эту изумительную, растягивающуюся кожу?» «Это гуттаперча, резина. Вы помещаете пулю вот сюда, в петлю, потом сильно дергаете». Он дернул и ушиб себе ноготь большого пальца. «Каждому свое оружие», — серьезно произнес центурион, отдавая пращу Уне. «Я лучше действую более крупными машинами, маленькая девица. Но это красивая игрушка. Волк посмеялся бы над ней. А ты не боишься волков?» «Здесь нет волков», — ответила Уна. «Никогда не верь этому. Волк, как крылатая шапка, является, когда его не ждешь. Здесь не охотятся на волков?» «Мы не охотимся», — ответила Уна, вспоминая слова взрослых. «Мы разводим фазанов. Вы знаете их?» «Должен знать», — сказал молодой человек с новой улыбкой и засвистел, подражая крику петуха фазана с таким совершенством, что ему из лесу ответила птица. «Какой крупный, пестрый, клохчущий дурак фазан», — сказал центурион. «Вроде некоторых римлян». «Да ведь вы сами римлянин, правда?» — спросила Уна. «И да, и нет. Я один из тех немногих тысяч воинов, которые видали Рим только на картинах. Многие поколения моих предков жили в Вектисе. Вектис? Знаешь, тот остров на востоке, который в ясную погоду можно разглядеть. Вероятно, остров Уайт? Он виднеется перед дождем, и его можно разглядеть с этого места. Вероятно. Наша вилла стоит на южном берегу острова, около острых утесов. Большая ее часть выстроена 300 лет тому назад. Коровий же хлев, в котором жил наш первый предок, кажется еще старше на сотню лет. Да, конечно так, ведь основатель нашего рода получил свою землю от Агриколы во время утверждения в этой стране. Это неплохой участок. Весной фиалки покрывают его до самого берега. Много раз для себя я собирал морские травы, а для матери — фиалки. И мне помогала наша старая няня. «А ваша няня была тоже римлянка?» «Нет, ну, медийка. Да будут боги благосклонны к ней. Милое, толстое, коричневое существо с языком, звучавшим как коровий колокольчик. Она была свободная. Кстати, ты свободна?» «О, вполне», — ответила Уна. «По крайней мере, до чая. Летом наша гувернантка не очень сердится, даже когда мы опаздываем к чаю». Молодой человек опять засмеялся с видом понимания. «Вижу, вижу», — сказал он, — «что вы живете в лесу. Мы прятались между утесами». «Значит, у вас тоже была гувернантка?» «А то как же! Да еще гречанка!» Она так смешно подхватывала свое платье, когда отыскивала нас между кустами дрока, что мы невольно смеялись. Потом она кричала, что попросит нас высечь, но никогда не просила, благослови ее боги. Несмотря на всю свою ученость, Аглая была славная девушка. «А чему же вы учились, когда были маленькие?» «Древней истории, арифметики, изучали классиков и так далее», — ответил он. «Мы с сестрой были тупые, но мои два брата, я средний, любили эти предметы. И, понятно, наша мать знала больше всех нас. Она была ростом почти с меня и походила на новую статую на западной дороге, на Деметру с корзинами, знаешь? И удивительно, как матушка умела нас смешить. Чем это?» «Шуточками и поговорками, которые бывают во всякой семье. Разве ты не знаешь?» «Я знаю, что у нас есть, но не знала этого про другие семьи», — ответила Уна. «Пожалуйста, расскажите мне все о вашей семье».